Снимаю сперму с рук, и дальше я без рук. А где же ножки, бля? Ах, из них тоже нет. Мой путь всегда один, никем я не любим. Живу в кровать, вспоминаю я, что нет ни рук, ни ног, ой, бля. Давай, вставай с кровати. Хочу я сдохнуть. Ебать, я шарю, и даже свой секрет не решаю. Ведь нет ни рук, ни ног. Ебать, я шарю, но знаю, не смогу найти ту женщину няшу. Форма бикуль. Ебать, я шарю, но путёвочку помешать не решаю. Ха-ха-ха!